Мистер Майка. Английская народная сказка. Томми Граймс иногда бывал хорошим мальчиком, а иногда плохим. И когда он бывал плохим, то уж из рук вон плохим. И тогда мама говорила ему: «Ах, Томми, Томми, будь умницей, не убегай с нашей улицы, не то тебя мистер Майка заберет». Но все равно, когда Томми бывал плохим мальчиком, он обязательно убегал со своей улицы. И вот раз не успел он завернуть за угол, как мистер Майка схватил его, сунул вниз головой в мешок и понес к себе. Пришел мистер Майка домой, вытащил Томми из мешка, поставил его на пол и ощупал ему руки и ноги. «Да, жестковат», — покачал головой мистер Майка. «Ну да все равно, на ужин у меня ничего больше нету. А если тебя отварить хорошенько, получится не так уж плохо». «О, Господи, про кореньи-то я и забыл. А без них ты будешь совсем горький. Салли, ты слышишь? Поди сюда, Салли!» Позвал он миссис Майку. Миссис Майка вышла из другой комнаты и спросила: «Чего тебе, дорогой?» «Вот мальчишка, это нам на ужин», — сказал мистер Майка. «Только я забыл про коренья. Постереги-ка его, пока я за ними схожу». «Не беспокойся, милый», — ответила миссис Майка, и мистер Майка ушел. Тут Томми Граймс и спрашивает миссис Майку: «А что, мистер Майка всегда кушает на ужин мальчиков?» «Частенько, миленький», — отвечает ему миссис Майка. «Конечно, если мальчишки плохо себя ведут и попадаются ему под ноги». «Скажите, а нет ли у вас чего-нибудь другого на ужин, кроме меня? Ну, хоть пудинга?» — спросил Томми. «Ах, как я люблю пудинг!» — вздохнула миссис Майка. «Только мне так редко приходится его кушать. А вы знаете, моя мама как раз сегодня готовит пудинг, и она вам, конечно, даст кусочек, если я ее попрошу. Сбегать, принести вам?» «Какой заботливый мальчонка!» — обрадовалась миссис Майка. «Только смотри, не мешкай! Обязательно возвращайся к ужину». Томми бросился на утек и был рад радешенек, что так дешево отделался. И много-много дней после этого он был таким хорошим мальчиком, какого свет не видывал. Ни разу не убегал со своей улицы. Но не мог же он всегда оставаться хорошим. И вот в один прекрасный день он опять забежал за угол. И надо же было так случиться, что не успел он оказаться на другой улице, как мистер Майка загробастал его, сунул в свой мешок и понес домой. Притащил он Томми к себе домой, вытряхнул из мешка и сразу узнал его. Говорит: «Да ты не как тот самый мальчишка, что сыграл с нами скверную шутку, оставил меня с хозяйкой без ужина. Ну, больше тебе это не удастся. Теперь я сам тебя постерегу. Ну-ка, лезь под диван, а я посижу да подожду, пока вскипит для тебя котел с водой». Пришлось бедному Томми лезть куда приказано. А мистер Майк уселся на диван и принялся ждать, пока котел закипит. Ждали они, ждали, а котел все не закипал. Так что под конец мистеру Майке это надоело, и он сказал: «Эй, ты там внизу, что мне, век здесь сидеть? Не стану. Только на сей раз ты уж от меня не улизнешь. Высунь-ка ножку». Томми высунул ножку, а мистер Майка схватил топор, отрубил ее и бросил в котел. Потом позвал: «Салли, Салли, дорогая!» Но никто не ответил. Тогда мистер Майка вышел в соседнюю комнату поискать миссис Майку. А пока искал, Томми выбрался из-под дивана и бросился к двери. Ведь высунул-то он из-под дивана не свою ножку, а диванную. И вот опять вернулся Томми Граймс домой и больше никогда не забегал за угол до тех самых пор, пока не вырос большой, и ему не разрешили ходить всюду одному.